волны сознания. Поскольку мы наслаждаемся всеми сторонами жизни как раскрытием большого сознания, мы не ищем каких-то чрезмерных удовольствий. Так мы обретаем невозмутимое равновесие. Когда вы практикуете дзадзен, не пытайтесь остановить свое мышление. Пусть оно прекратится само по себе. Если нечто появится в вашем сознании, дайте ему войти и дайте выйти. Оно не задержится надолго. Если вы пытаетесь остановить свое мышление, это значит, что оно беспокоит вас. Пусть ничто не беспокоит вас. Кажется, будто нечто приходит извне вашего сознания. Но на самом деле это лишь волны вашего сознания, и если они не задевают вас, они постепенно улягутся. Через 5, от силы 10 минут, ваше сознание будет полностью безмятежным и спокойным. К тому времени дыхание сделается довольно редким, а пульс слегка участится. Пройдет немало времени, прежде чем вы добьетесь в своей практике спокойного, безмятежного состояния сознания. Появится много ощущений. Возникнет множество мыслей или образов, но все это лишь волны нашего сознания. Ничто не приходит извне сознания. Обычно мы полагаем, что наше сознание получает впечатление или ощущение извне, но это неправильное понимание своего сознания. Правильное понимание состоит в том, что сознание заключает в себе все. Когда вам кажется, что нечто приходит извне, это значит лишь, что нечто появляется в вашем сознании. Ничто внешнее не может обеспокоить вас. Вы сами порождаете волны в своем сознании. Если вы предоставите сознание самому себе, оно успокоится. Такое сознание называется большим сознанием. Если ваше сознание связано чем-то внешним, это малое сознание, ограниченное сознание. Если же ваше сознание не связано чем бы то ни было еще, тогда в действии вашего сознания отсутствует двойственное понимание. Вы понимаете действия просто как волны своего сознания. Большое сознание познает все в пределах самого себя. Понимаете ли вы разницу между этими двумя сознаниями? Сознанием, которое заключает в себе все, и сознанием, чем-то связанным. На самом деле они одно и то же, но понимание разное. И ваше отношение к жизни будет разным в зависимости от того, какое у вас понимание. Все заключено в вашем сознании. Вот сущность сознания. Испытать это значит иметь религиозное чувство. Хотя волны и возникают, сущность вашего сознания пребывает в чистоте. Она именно как чистая вода, поверхность которой взволнована. Действительно, на воде всегда имеются волны. Волны — это практика воды. Говорить о волнах вне связи с водой или о воде вне связи с волнами — заблуждение. Вода и волны — одно целое. Большое сознание и малое сознание — одно целое. Когда вы понимаете свое сознание таким образом, у вас появляется чувство некоторой безопасности. Поскольку ваше сознание не ожидает ничего извне, оно всегда наполнено. Сознание с волнами в нем — это не взволнованное сознание, но, по сути, усиленное сознание. Все, что бы вы ни испытывали, — это проявление большого сознания. Действие большого сознания направлено на самоусиление посредством разных ощущений. С одной стороны, наши ощущения, следующие одно за другим, всегда отличаются свежестью и новизной. А с другой стороны, они — не что иное, как непрерывное или повторяющееся раскрытие единого большого сознания. Например, если у вас на завтрак есть что-то вкусное, вы скажете «это вкусно». «Вкусно» у вас ассоциируется с каким-то давним вкусовым ощущением, настолько давним, что вы, быть может, и не вспомните, когда же оно появилось. С помощью большого сознания мы воспринимаем каждое свое ощущение так, словно, глядя в зеркало, узнаем в нем свое лицо. У нас нет страха утратить такое сознание. Некуда приходить или уходить. нет страха смерти, нет страданий из-за старости или болезней. Поскольку мы наслаждаемся всеми сторонами жизни как раскрытием большого сознания, мы не ищем каких-то чрезмерных удовольствий. Таким образом, мы обладаем невозмутимым равновесием, и именно с этим невозмутимым равновесием большого сознания мы практикуем дзадзен.